Прошлый Новый год мы с друзьями встречали на Кубе. За день до возвращения в Италию моя жена и дочка с подругами решили заглянуть в будущее, доверившись известной в Гаване гадалке на картах. Когда они вернулись в гостиницу, трудно было не обратить внимание на их возбуждение. Гадалка много чего напророчила им, главным образом связанного с датой смерти, очень далекой, с детьми, которые родятся у самых молодых из них. Но моей жене она сказала нечто, вызвавшее у нее и у остальных очевидный выброс адреналина. Жена, в отличие от других, пыталась, если не скрыть, то посмеяться над предсказанием, касающимся лично ее. Остальные, в том числе наша дочь, хихикая, настаивали на том, чтобы она открыла мне, что сказала ей кубинская гадалка. В конце концов, ей ничего не оставалось, кроме как уступить их уговорам. В общем, гадалка, повторяя более или менее обычные банальности, вдруг увидела карту, которая дала ей повод предсказать моей жене, что в этом году ее ждет серьезная перемена в жизни, и добавила: «Впереди у тебя новая любовь, новый мужчина». Это пророчество веселило всех, а жена делала вид, что ее оно не касается, хотя оно ее скорее радовало, чем огорчало. Все, включая нашу дочь, смотрели на меня испытующе, стараясь понять, как я воспринял слова гадалки. «В самом деле, когда тебя огорошивают неожиданной новостью о будущем, твое воображение мгновенно превращает его в настоящее. Неудивительно, что я тут же представил себе новый блеск в глазах моей жены в тот вечер, когда она скажет мне: „Сядь, нам нужно поговорить. Я должна сказать тебе, что ухожу. Я люблю другого“. Представил печальную минуту, когда за ней закроется дверь, а я останусь дома. Ей новая любовь, — подумал я, — а дом мне. Мне предстоит привыкать к одиночеству, с несомненными его преимуществами, особенно в первое время, когда остаешься один после стольких лет совместной жизни. Наши отношения друг с другом, допускаю, останутся теплыми. После стольких лет иначе и быть не может. Но как быть с ощущением неловкости в семейном кругу, вызванным присутствием этого нового человека? Возможно, подумал было я, мне следует немедленно отправиться к той же гадалке и сказать ей: «У моей жены новый мужчина, а как же я?» Одним словом, чувствуя на себе пристальные взгляды окружающих, я мгновенно выработал примерно такую реакцию. В конце концов, мы столько лет были вместе, хорошо, что жизнь дарит ей новую любовь, и если она счастлива, то счастлив и я, что и есть доказательство моей любви. Не хочу сказать, что я в восторге от этого, но раз уж это должно случиться в течение года, и значит, уже нынче вечером в гостинице, дело было 4 января или завтра, в аэропорту она встретит новую любовь, или в марте, в июле, в октябре, кто знает. Лучше быть отзывчивыми, цивилизованными, отнестись к ситуации с пониманием. В общем, быть на стороне жены. Пророчество гадалки, она сказала именно так, в этом году означало: до 31 декабря у тебя будет новая любовь, и не подлежало сомнению, что когда такое происходит, никто не виноват. Моя жена здесь, передо мной. Сейчас мы вместе, спокойные, разумеется, не настолько влюбленные, как когда-то, и она еще не представляет себе мужчину, который появится в ее жизни в этом году, но он ей предназначен. В чем ее вина? И как можно винить в этом гадалку? Виной судьба. И кто мы такие, чтобы противиться судьбе? Мысли и сердце моей жены сейчас чисты. В ее мыслях, в ее сердце нет мужчины, который займет их когда-то, в течение года. Мы смотрим друг на друга не без любопытства и не без иронии. А что нам остается? Вот мой ответ на пристальные взгляды. Если суждено, значит, так должно быть. Моя дочь, стесняясь наших друзей, предлагает смягченную версию пророчества гадалки, не исключая, что та имела в виду нас двоих и предсказывала, что папа станет лучше, станет другим человеком, которого, она говорит это маме, ты снова полюбишь, как раньше. Все кивают головой в знак согласия. Все. Кроме меня. И кроме моей потупившейся жены. Дочкой руководила скорее чувство неловкости, чем уверенность в правоте своих слов, и мне это не нравится. Не нравится то, что героем истории с гадалкой, с моей женой и ее новой любовью суждено стать мне. и что целый год мы проведут все, не только моя жена, в наблюдении за мной с целью заметить и оценить основные перемены во мне, достойные того, чтобы заставить мою жену снова влюбиться в меня. Самая трудная роль, следовательно, отводится мне. Даже моей жене, у которой сейчас всплеск адреналина, у которой открываются радужные перспективы, предстоит успокоиться и провести год, как ни в чем не бывало. Предстоит обреченно ждать перемен во мне и, если они произойдут, а они должны произойти, как сулит пророчество, снова влюбиться в меня. Но в таком случае ее жизнь, честно говоря, вряд ли изменится. Не думаю, что между мной худшим и мной лучшим будет большая разница. О новой жизни, одним словом, говорить не приходится. Дочкино предположение успокоило всех встречавших с нами Новый год. Это значит, что пророчество успокоило их, если и не совсем, то, по крайней мере, до окончания путешествия с нами, путешествия, которое все меняло, будучи, возможно, последним путешествием супружеской пары, неразлучной в течение стольких лет. Ответ моей жены, окинувшей дочь изучающим взглядом, удивил всех нас. По ее словам, речь шла не обо мне, а действительно о другом человеке. И прежде чем кто-то успел возразить ей, добавила, я спросила гадалку. На самом деле так и было. Она заподозрила, что для гадалки новая любовь, новый мужчина означает тоже, но изменившийся к лучшему. Судя по этому ее вопросу, она сразу подумала о такой возможности. Но надеялась ли она на это или боялась этого? По ее сияющему виду я бы сказал, что боялась. Если бы к гадалке ходил я, и она сказала бы мне, что до 31 декабря меня ждет новая любовь, я тоже спросил бы ее, вы имеете в виду мою жену, изменившуюся к лучшему? Судя по ответу, который хотелось бы услышать мне, она, скорее всего, боялась. Из ее объяснения явствует, что она действительно спросила у гадалки, касалось ли это символическое и разочаровывающее пророчество меня, и гадалка ответила ей, «Нет, я говорю о совершенно новой любви, не о твоем муже». Ответила, я бы сказал, без обиняков. По возвращении жизнь, которая начинается после рождественского отдыха с планами на предстоящий год и привычками, вернулась лишь внешне. Рутина брала свое, но на всем лежала печать ненадежности. В некотором роде это был молчаливый договор, исключавший долгосрочные планы на будущее, большие траты в супермаркете, разговоры об отпусках и покупках. К этому следует прибавить, что моя жена пребывала в веселом, очень веселом настроении и постоянно что-то вполголоса напевала, шутила, наряжалась. Должен сказать, что все после пророчества выглядело фальшиво и странно. И даже то, что должно было произойти, казалось странным в силу предсказуемости, мы оба знали, о чем идет речь. Одним словом, если бы она сказала «Сядь, мне нужно поговорить с тобой», ее слова не удивили бы меня. Я не стал бы садиться и спросил бы в ответ «Ты его нашла? И кто же это?» Спросил бы, ибо что меня действительно интересует, так это в кого влюбится моя жена». И очевидно, что это интересует и ее, причем не меньше, если не больше, чем меня. Она знает, что в ближайшие месяцы кто-то должен появиться, но кто именно, не знает. Реальной проблемой для меня с тех пор, как мы вернулись и жили под бременем пророчества кубинской гадалки, было то, как моя жена смотрела теперь на мужчин. На родительских собраниях, в школе, в баре, куда мы заходили выпить кофе, в магазине и, возможно, на работе, где я не мог ее видеть, она, вероятно, поглядывала на мужчин и беззастенчиво отвечала даже на беглый взгляд кого-нибудь из них. Она по-другому смотрела на наших друзей и на партнеров своих подруг, на отца кого-то из детей, на хозяев ресторанов и официантов, на продавца колбасы, на кассиров в банке, на всех подряд. И наверняка непрерывно спрашивала себя «Это он? Это он? Это он?» Для жизни вдвоем, а в ожидании того, что она покинет меня, мы оставались парой, это трудное испытание. Однако я не мог не понимать, что оно решительно изменило ее. Ты знаешь, что есть кто-то, с кем ты проживешь остаток дней или добрую часть ближайших лет, с кем тебе предстоит делить кров, путешествовать, спать, заводить новые обычаи и привычки, зная, что этот человек обязательно появится, что он где-то есть. но ты не знаешь, кто он, и думаешь, я знаю, что она думает, но кто же это? Кто они? Возможные претенденты, которые мелькают в ее сознании или которых она мысленно отвергает, хотя может ли она отвергнуть кого-то, в кого могла бы влюбиться и ради кого готова была бы уйти от меня в течение ближайшего года? Может быть, это один из общих знакомых, кто-то из наших друзей? Во время званых ужинов я замечаю любопытство, с которым она смотрит на мужчин, обращая внимание на ее вопросы об их вкусах, хобби, интересах, и однажды слышал даже, как она спросила: «А с какой стороны ты предпочитаешь спать?» И понятно, что зачастую она находит мужчин более интересных, более привлекательных, чем я, а таких немало, поскольку всякий новый человек значительно интереснее человека, живущего столько лет рядом с тобой. Люди, которые долго живут вместе, даже если они очень любят друг друга, в какие-то моменты неизбежно испытывают чувства, известные всем, неприязнь. Два человека испытывают ее поочередно, и даже если они это отрицают, иначе просто не может быть. Так бывает с товарищами по парте, друзьями, которые обожают друг друга, но, уехав вместе на каникулы, способны проникнуться взаимной ненавистью, с людьми, которые отлично ладят друг с другом, но после 3 месяцев, проведенных под одной крышей, готовы друг друга возненавидеть. На некоторое время они разъедутся, и разлука снова сблизит их, так что они будут смеяться при воспоминании о взаимной неприязни. Однако два человека, живущие вместе, никогда не отдаляются друг от друга по-настоящему. Поэтому неприязнь может не только расти, но и углубляться, проявляясь в поступках и словах, и прекрасно уживаться с любовью, добрыми отношениями и единением. И вот в предвидении будущего у моей жены забрезжила перспектива новизны, даже уверенность в новизне, хотя пока еще не определенной, туманной. Ей было тяжело, мне кажется, но это ее заводило. Заводило даже больше, чем жизнь, ожидавшая ее вскоре, когда она станет жить с пока еще неведомым нам человеком. И, кроме того, ею двигало не только желание видеть в глазах мужчины рождение страсти к ней, но и желание понять, как и когда родится эта страсть. Любопытно во всей этой истории было и то, что, зная о ее неизбежности, можно было вообразить, как и когда все произойдет. На самом деле ей предсказали, что она влюбится, дав ей возможность подготовиться к рождению новой любви. Должен сказать, что эта история начала интересовать и меня. Мы прожили вместе много лет и продолжали жить вместе, при том, что этот год мог стать последним, и мне не терпелось понять, кем окажется мужчина, который сменит меня, и как это произойдет. Одним словом, если это должно случиться, мне оставалось только примириться с этим. Но в таком случае мне хотелось понять, на кого она меня променяет и надеется, что она не прогадает, потому что я любил ее. Я задавался вопросом, предпочту ли я человека, который мне нравится, или того, кто мне не нравится. Хотелось ли мне, чтобы он был чем-то похож на меня, чтобы это был человек знакомый, или я предпочел бы, чтобы на его месте был кто-то посторонний, далекий от нашего круга. Я колебался. Я, как и она, был готов ко всему. Я был спокоен, даже, можно сказать, рад, но рад не так, как мужья из анекдотов, когда узнают, что теща уходит или что жена уезжает в отпуск. Дело в том, что после стольких лет, проведенных вместе, что-то новое, по-моему, не помешало бы. То, что мы должны были сделать, мы сделали, и по мере того, как я все понимал, я тоже чувствовал, быть может, не отдавая себе в этом отчета, но чувствовал определенное возбуждение, эйфорию, прилив адреналина при мысли «кто? Когда? Как?». Обо всем этом мы открыто не говорили. Время шло, месяц за месяцем, и ни один из нас ни разу не упомянул кубинскую гадалку. Этого не делала даже наша дочь, которая лишь поглядывала на нас вопросительно и, быть может, не без страха, открывая дверь, спрашивала «Кто там?». Она спрашивала это всегда, но теперь ее голос подрагивал и звучал неуверенно. Моя жена вспомнила историю с гадалкой вслух лишь однажды, когда мы сидели вдвоем перед телевизором, и она вдруг неожиданно сказала ни с того ни с сего В любом случае, думаю, что никогда в жизни не полюблю никого другого сильнее, чем тебя». В ответ я промолчал, но ничего подобного больше ни разу от нее не слышал. Так или иначе, эти ее слова означали, что она чувствует себя уже в новой жизни и говорит обо мне с ностальгией, даже с уважением. Лето оказалось самым трудным временем. Ей пришлось впервые откровенно поговорить со мной о пророчестве. «Сейчас самый подходящий момент», — сказала она. «Все на море, голые, загорелые и веселые». В общем, она спросила в упор, думаю ли я ехать отдыхать с детьми, а она поедет с подругами. Поскольку это неизбежно, то чем раньше это произойдет, тем лучше. Согласен, но если этому суждено случиться, это случится и тогда, когда мы будем отдыхать вместе. Да, но нынешнее лето кажется мне решающим. Так мы перепирались, но недолго, и я сдался с самого начала и хотел одного, чтобы она помнила о неизбежности пророчества и о том, что оно будет искать ее, а не она, его. Вот и все. Я до сих пор не знаю, что там было в ее поездке на отдых с подругами, но знаю, что она не встретила мужчину, которого полюбила бы и ради которого рассталась бы со мной. Как я заметил, вернулась она в другом расположении духа, более грустная, чем обычно, и наша повседневная жизнь зависела теперь от ее настроения. Она чаще уходила из дома, возвращалась все позже и всегда недовольная, нервная, грубила мне и детям, теряла контроль над собой. 1 октября она подошла ко мне и сказала: «Уже октябрь». В глазах у нее стояли слезы, и вид у нее был усталый, разочарованный. Она не сочла нужным объяснять мне, почему это сказала, к тому же мы избегали возвращаться к разговору о лете. 2 человека, живущие вместе, могут обходиться без лишних слов. Я сказал: «Осталось 3 месяца». Она сказала: «Осталось всего 3 месяца». Я понял, что в тот день на Кубе гадалка подарила ей надежду. Обещание нового счастья, в которое она всецело поверила и теперь начинала бояться, что пророчество не сбудется. Я подумал, что было бы хорошо, если бы она не постеснялась признаться мне, именно мне, в своем отчаянии. Она жаждала этой новой любви, новой жизни, обещанной ей, но не искала ее. По крайней мере, я считал, что не искала. Господи, я не знаю, может быть, и искала. И тогда пророчество гадалки сулило ей освобождение. Та сказала ей, что до конца этого года она полюбит кого-то, будет любима, и они счастливо заживут вместе. А теперь? Что ей оставалось думать теперь? 3 месяца до истечения срока, обещанного гадалкой. Пора было помочь ей. И мы принялись за поиски. Мы значительно увеличили число светских выходов, стараясь не показывать, что мы дружная пара, распускали слухи о кризисе в наших отношениях. Она хотела, чтобы я рассказывал всем, что изменяю ей, что полюбил другую, поскольку это, по ее мнению, развязало бы ей руки, заставило бы окружающих думать, что моя жена мстит мне, а значит, ситуацией немедленно воспользовались бы мужчины. Я не соглашался, настаивая на том, что влюбиться следовало ей, а не я должен был притворяться влюбленным, чтобы услышать от нее в тот день, когда мы нашли бы его: «Ты это заслужил». На это я как можно более убедительно сказал, что она должна встретить мужчину не для того, чтобы трахаться с ним. Они должны полюбить друг друга и начать жить вместе, что не одно и то же. Она настаивала на своем, говоря, что секс был бы только началом, а дальше кто его знает. Неделя шла за неделей. Новостей на этом фронте не было. Были какие-то робкие попытки, сообщения в телефоне, даже один блистательный диалог. Ничего серьезного. В ноябре она впала в отчаяние, и я вместе с ней. Мы приглашали людей на ужин. Она ходила танцевать, ходила на концерты, на презентации книг. Мы вместе ездили на мопеде, и я спрашивал ее: «Этот? А этот? А этот?» Даже когда я был один, и мне встречался интересный мужчина, вообще-то времени оставалось в обрез, где там перебирать кавалерами, все мужчины казались мне интересными, я рассказывал ему о жене, показывал ее фотографии, всячески расписывал ее достоинства. Я не мог ходить вокруг да около, поэтому спрашивал прямо: «Почему бы тебе не поужинать у нас?» И думал, что сам уйду вместе с детьми, оставив ее наедине с ним. Интересно, что эти мужчины думали обо мне. Рождественский вечер мы провели скучно. Дети были в веселом настроении, пока не увидели, что мать плачет. Дочка поняла, почему я обняла ее. Оставалось еще несколько дней. Жена перестала уходить из дома, рано ложилась спать. В новогоднюю ночь она заснула в 10 часов. 1 января, когда она, лежа рядом со мной, открыла глаза, в ее взгляде я увидел тоску, не легкую грусть, как обычно говорят, а самую настоящую тоску. И создавалось впечатление, что в минувшем году миновала молодость, не осталось надежды и желания заглядывать в глаза каждому мужчине, чтобы понять, он ли это. Мы с женой остались вместе, и, следовательно, пророчество кубинской гадалки не сбылось. Мне хотелось сказать жене, что если она не встретила мужчину, которого полюбила бы, страсть соединит ее с ним в ближайшие годы, но я промолчал, чтобы не нервировать ее. Не знаю, на что и надеяться. Она моя жена, и я искренне ее люблю, желая ей счастья, в возможность которого она, как мне кажется, больше не верит. И если так думает она, так думаю и я». И, разумеется, пророчество не имело в виду меня, поскольку, во-первых, гадалка это исключала, и, во-вторых, потому что я за этот год совсем не изменился. А если и изменился, то, по крайней мере, хуже не стал, а моя жена не влюбилась в меня снова ни капельки. Более того, неприязнь, какую испытывают по отношению к человеку, с которым живут много лет, выросла, стала очевидной и проявлялась все чаще, заметная всем. По непонятной причине из-за ошибки гадалки жена разозлилась на меня. Однако я понимаю, как она себя чувствует. Теперь, начиная с сегодняшнего дня, этот новый и все последующие годы ей придется жить со мной. Не исключено, что она заведет любовника или будет по вечерам тайком трахаться вовсю на стороне. В прошлом году ей суждена была новая любовь, но ничего подобного не случилось. Отсюда плохое настроение у обоих, поскольку мне ее жаль. Мы останемся вместе, уйдет напряжение, уйдет необходимость все время смотреть по сторонам, и я вынужден буду мириться с ее неприязнью, стараясь не обращать на нее внимания или, если нужно, ее терпеть.